Часть третья. От Альтранштадтского мира до Прутского мира России с Турцией. Народное восстание беспокоило Петра на востоке государства, а с запада готовилось вторжение шведов. После примирения Августа с Карлом и отказа польского короля от короны полякам приходилось или признать королем Станислава, навязанного им, или выбирать нового. Если бы у них доставало гражданского мужества, они бы стремились устроить у себя правительство, не угождая ни Петру, ни Карлу. Но тут открылось, что польские паны повели уже Речь Посполитую на дорогу к разложению. Бывшие сторонники Августа и противники Станислава попросили от русского царя подачек за то, что будут держать Речь Посполитую в союзе с Россией и в войне с Карлом. Генеральная конфедерация заключила договор с Россией действовать против Карла. Август уверял поляков, что он не хочет отказываться от короны. Петр ему не доверял и пытался предложить корону сыну покойного короля Собесского Якову. Тот отказался. Петр предлагал польскую корону трансильванскому князю Ракучи. Наконец, Петр предлагал польскую корону имперскому полководцу Евгению Савойскому. Соображая, что приходилось вести войну с Карлом без союзников, Петр делал попытки примириться с Карлом и для этого искал посредничество в Англии, Австрии, у голландских штатов и даже у Людовика XIV. Но Карл XII не хотел мириться иначе, как на условии, чтобы Россия возвратила все завоевания, а Петр не хотел мириться иначе, как оставив за собою Петербург. В Европе господствовало мнение, что не следует давать России усиливаться и допускать ее в систему европейских государств. Французский кабинет указывал Турции опасность от усиления России, которая начнет волновать единоверные народы, находившиеся под властью Оттоманской Порты. В Австрии боялись влияния России на подвластных славян. Шведские министры настраивали и Англию, и Голландию в таком же духе, поддерживая мнение, что если Россия усилится, то сделает нашествие на Европу. Стремление Петра сделать Россию европейским государством не находили сочувствия в Европе. В таких-то обстоятельствах Петру оставалось бороться с Карлом один на один. К счастью русского государя, упрямый король, не слушаясь советов опытных полководцев, повел свои действия как можно лучше для России. Задумавший поход в русские владения, Карл пропустил лето и осень и двинулся в Литву зимою, подвергая войско стуже и недостатку продовольствия. Вдобавок он раздражал поляков, не скрывая к ним презрения, и без пощады их обирал. Гродно было в руках русских. Карл явился под городом, думая захватить в нем Петра. Русский царь двумя часами успел уехать оттуда. Защищавший Гродно бригадир Мюллендорф впустил шведов, а потом передался неприятелю. Петр, узнавший, что враг его собирается через Белоруссию идти в московские пределы, приказал опустошать Белоруссию, чтобы шведы на пути не находили продовольствия, а сам убежал в Петербург, занялся укреплением его, приказывал укреплять Москву, делал распоряжение об укреплении других городов, дал повеление жителям быть готовыми к осаде. Петр думал, что с весною придется защищаться от вторжения в пределы государства. Но Карл, вступивший в Литву, стал в местечке Радошковичах и простоял там 4 месяца. Не ранее июня выступил он по пути в Россию на Березину. Там русские, под командой Шереметьева и Меншикова берегли переправу, и 3 июля в местечке Головчине произошла битва. Русские отступили. Положение русских становилось затруднительным потому, что они не знали, по какому направлению пойдет Карл, на север или на юг, в Смоленск или в Украину. Карл прибыл в Могилев, простоял около месяца, дожидаясь генерала Левенгаупта с корпусом из Лифляндии. В августе шведский король перешел Днепр. Русские думали, что он идет на Смоленск. Карл шел на север, к Мстиславлю, и 29-го встретился с русским войском у местечка Доброго. Сам царь участвовал в битве. Русские и здесь остались в потере. Карл пошел за ними, имел еще одну стычку с русскими и остановился. Ему оставалось подождать Левенгаупта, который был уже у Шклова, но Карл 14 сентября повернул назад и направился к Украине. Русские обратили силы на Левенгаупта. 28 сентября русское войско вступило в битву ночью. Левенгаупт был разбит, до 8 тысяч шведов было убито. Карл шел в Украину с надеждами. Малороссийский гетман Иван Мазепа вступил с ним в договор. Петр не ожидал измены гетмана, бывшего одним из доверенных людей у русского государя. Мазепа был второй из получивших учрежденный Петром орден Андрея. Но тогдашнее положение Малороссии делало естественным такое явление. С самого Богдана Хмельницкого эта страна находилась в колебании. Малорус поневоле клонил голову то перед ляхом, то перед москалем, то перед турком, а в душе не любил никого из них. Казацкие старшины и люди, у которых горизонт политических воззрений был шире, чем у простолюдинов, пропитаны были иными понятиями, чем какие господствовали у великорусов. Они чуяли, что русская самодержавная власть посягнет на то, что называлось казацкою вольностью. По поводу постройки Печорской крепости в Киеве стали отрывать казаков от хозяйственных занятий и гонять на земляные работы, а великорусские служилые люди обращались с туземцами нагло. Мазепа был человек своего времени. Для него независимость Малороссии не могла быть идеалом. Вдруг явилось искушение достичь желанной цели. Уже не раз польские сторонники шведского короля делали Мазепе предложения. Он их отвергал, потому что не надеялся на успех. Но когда противник Карла и союзник Петра лишился короны, и Петру приходилось одному бороться с соперником, когда Петр готовился уже не расширять пределы своего государства, а защищать его средину от вторжения, Мазепа увлекся предположением, что победа останется за шведским королем, и если Малороссия будет стоять за Россию, то Карл отнимет ее у России и отдаст Польше, а потому казалось делом благоразумия стать на сторону Карла с тем, чтобы после расправы с Петром Малороссия признана была независимым государством. Когда же Карл приблизился к Украине, а Меншиков потребовал гетмана для совместного действия против Карла, Мазепа очутился в необходимости выбирать либо то, либо другое. 24 октября 1708 года он присоединился к шведскому войску. Петр приказал Меншикову истребить столицу гетмана. Русские взяли Батурин и перебили в нем все живое. Петр приказал съехаться в город Глухов малороссийскому духовенству и старшине. Там избран был новым гетманом стародубский полковник Иван Скоропадский. между Карлом и Мазепою и Петром со Скоропадским началась полемика манифестами, обращаемыми к малороссийскому народу. Карл и Мазепа старались вооружить народ против Москвы, пугая тем, что царь хочет уничтожить казацкие вольности, а Петр и Скоропадский уверяли малорусов, что Мазепа имеет намерение отдать Малороссию в порабощение Польши и ввести унию. Петр приказал сложить с народа поборы, установленные гетманом Мазепою.